Глава 9. Ну, могло быть и хуже. Алекс достал из внутреннего кармана пиджака смятую пачку и вытащил рак, одну из самых дешевых путевок в ад. После того, как на сигареты стали лепить предупреждение о том, что курение ведет к смерти, оно превратилось в способ самоубийства. Здесь могли бы гулять дети. Внешний парк напоминал тот, что стоял на насыпной гряде вдоль пляжа Амальгамы-стрит. С той лишь разницей, что небо здесь выглядело застывшей зеленоватой кислотой. В лужах на разбитом асфальте отражались мигающие огни порванных гирлянд и разбитых неоновых лент. Обшарпанные деревянные аттракционы с жуткими головами клоунов, какая-то гигантская плюшевая мартышка, хлопающая в медные диски, с рогами, распахнутой клыкастой пастью и вываливающимся плюшем из разрезанного брюха. По самому парку за его оградой, выкованной из костей, или же это действительно были кости, ходили зомби. Как это мило. Едва не прослезился от умиления дум, когда один из разлагающихся в оборванной одежде трупов поднял одноногую девочку без нижней челюсти, вместо ваты жующую чью-то кричащую голову, и усадил все это великолепие себе на плечи. Алекс посмотрел на свои туфли. То, что он сначала принял за слякоть, на самом деле было мочой. Дети боятся описаться, а еще они боятся зомби, особенно когда им позволяют смотреть фильмы про них. Весь парк аттракционов, в глубине которого пряталась маленькая Роза, являлся сосредоточием ее страхов, потаенных или явных, неважно. Демон использовал их, чтобы запереть ребенка внутри ментальной клетки, правда, делал это при помощи магии. Так что любой из этих зомби, доведись ему вцепиться гнилыми желтыми зубами в шею Алексу, отправит последнего прямиком в бездну. Да, здесь присутствовал только разум Дума, но из-за магии связь с реальностью была такова, что любое повреждение здесь мгновенно отразится в реальности. Именно поэтому черные маги редко когда занимались экзорцизмом, в отличие от святош, риск, которому они подвергались, был в десяток раз выше. А денег обычно платили не так уж и много. Ну, если, конечно, ты не работал на наследника заправочной империи. С очень вкусными бутербродами. «Мне один билет, пожалуйста». Алекс достал из кармана пиджака порванный кленовый листок. «Взрослый». Прогундел зомби, сидящий в кассе билетера, и протянул Думу кровоточащий глаз. Почему-то вспомнилась и девочка, которая продавала Алексу кофе в почти таком же парке. Она погибла от демонического топора, а Дум не нашел ничего лучше, как посмертно вырвать ей глаз. В качестве оправдания сделал он это не ради личного удовольствия, а чтобы поймать опасного террориста. Так вот, у нее глаз был не просто похожий, а точно такой же. «Это мой страх?» — удивился Алекс, вертя в пальцах свой билет. «Надо же!» Демон был силен, если он смог использовать не только страхи маленькой Рози, но уже постепенно проникало внутрь сознания Дума, то это кто-то не из первой сотни легионов. Дум посмотрел на кольцо на пальце. Простой накопитель. В отличие от сердца короля Лича, он не сможет выступать в роли отдельного буфера для магии, а это означало, что Алекс не сможет использовать заклинание выше своего уровня. У него просто есть и дополнительный баллон с кислородом, из которого он не сможет забрать больше воздуха, чем позволяют легкие. И да, разумеется, он находился внутри иллюзорного мира, но знал свои ограничения и не был тибетским монахом, достигшим высшего просветления, чтобы шагнуть из-за грани. Ну, начнем, пожалуй. Алекс перешагнул через границу парка, вступив на территорию зомби-ленда. Кажется, был фильм с таким названием, но это не точно. «Рози!» Выставив руки рупором, кричал Дум, бродя среди аттракционов. В одном из таких детки-мертвяки метали вместо дротиков наточенные кости. Целями служили далеко не шарики, а груди. Нет, действительно, в ячейках для мишени висели весьма приятного вида среднего размера женские молочные железы. Девочка боялась, что у нее не вырастут сиськи. И это в таком-то нежном возрасте. Вот до чего молодежь масс-медиа и Инстаграм доводят. Теперь уже нет сисек, нет жизни. Может, здесь где-нибудь в жопы кости метают? «Рози!» Продолжал звать и дома. В следующем аттракционе, уровне шута, падал далеко не шут, а настоящий человек, похожий на отца Рози, с кляпом во рту. Он, пока детки-зомби веселились, каждый раз после попадания в мишень окунался внутрь чана с кислотой. плавился в нем, а потом появлялся обратно и медленно, явно с болью, регенерировал. Это из-за демона или девка сама обладает извращенной фантазией? Начал сомневаться Дом, впрочем, продолжил звать. «Рози! Рози! Я пришел сюда тебе помочь!» И тишина. Дом посмотрел на часы. С того момента, как он вторгся в клетку, созданную демоном, прошло не больше 2 минут. Это хорошо. Когда он изгнал твари вглубь души ребенка, то выиграл в общем не больше 5 минут. Так что для идеального финала всей истории, в которой родители получают себе здорового спиногрыза, а Алекс – бабло, ему оставалось еще 3 минуты времени. Если не справиться, то дела предпримут хреновый, а возможно даже очень в общем, неприятный оборот. «Ладно, это не поможет», – вздохнул Алекс и выдохнул облачко дыма. «Если бы я был маленькой девочкой...» смешно. «Если бы я был Рози в жутком парке адских аттракционов, полном зомби, то где бы я спрятался?» Алекс посмотрел на колесо обозрения, на котором красным неоном светились покорёженные буквы «Колесо чудес». Место хорошее, но девочка должна была помнить репортаж из настоящего парка Амальгамы-стрит, где упоминался инцидент на колесе. Отпадает. Следующим, что привлекло взгляд Дума, был пиратский корабль, комната страха, летучий голландец, воображение ребенка, застывший в метре над землей. Внутрь по трапу поднималась вереница городских зомби. В порванных толстовках, куртках, измазанных в крови джинсах и неизменно кедах какого-то новободного лейбла. Тоже не подходит. «Где ребенок будет чувствовать себя в безопасности?» – задумался Алекс. Он старательно обводил все пространство взглядом, пока мысленно не выругался. Ну, конечно, он не обратил на это внимания сразу. В конечном счете, учитывая его прошлое, фараоновская будка, стоящая чуть в отдалении, вызывала у него лишь одно желание – удрать поскорее. А вот у ребенка законопослушных родителей, подойдя к единственному строению, освещенному не неоном, а приятным желтым светом, Алекс перегнулся через бортик. «Нет». Маленький тихо плачущий комочек страха и ужаса сжался в углу. «Не трогайте меня! Мама! Мама! Я хочу проснуться! Мамочка! Мамуля!» «Твоя мама, Рози, очень тебя любит», – прошептал Алекс. «Она сейчас лежит рядом с твоей кроватью и держит тебя за руку, очень крепко. Так, чтобы ты почувствовала. Чувствуешь?» Девочка в розовом платье, измазанном кровью и грязью, все еще шмыгая носом, она вдруг едва заметно, чуть-чуть, но расслабилась. Машинально, как любой тонущий ребенок, пытается ухватиться за родителя, она коснулась правого запястья, как раз того места, где в реальности покоилась ладонь ее матери. Магия. Она была куда глубже, чем могли показать и даже самые продвинутые линзы. «Ты супергерой?» Алекс прокашлялся. «Конечно», — кивнул он. «И тебя прислала мама, чтобы спасти меня?» «Конечно», — повторил Дом и протянул ребенку руку. «Пойдем, Рози. «Тебе уже пора домой». Девочка курносая со смешанными хвостиками вытерла слезы и сопли. Она уже потянулась к дому, как внезапно замерла, побледнела, а потом снова сжалась в комочек страха. «Он здесь, он здесь, он здесь», — причитала она. Дом выпрямился, развернулся и смачно выругался. «Но почему именно клоуны?»